и ничто отныне не должно будет омрачать ее покой и счастье. Она их заслужила. Было бы чудовищно, если бы он отблагодарил ее подобным образом за все то, за что он будет благодарен ей до конца жизни. Он знает, что нужно сделать, чтобы ее никогда не мучил больше страх перед ним. Он сделает для этого все, что от него зависит. А эту ограду покрасит без него Ваня. Наверняка можно сказать, что сколько бы ни нанизывались на асфальтовые нити больших автодорог неоновые радуги всевозможных закусочных, ресторанов и кафе, сердце шофера, как и прежде, будет отдано не им, а все тем же одиноким хижинам на окраине сел и станиц, на которые, обшаривая по непогоде степь, неизбежно набредают фары. Не потому ли, что как раз и прорезываются сквозь завесу снега и дождя окна этих хижин в тот самый момент, когда в борьбе со стихией вконец изнемогли и твоя машина, и ты сам, и у нее, и у тебя что-то внутри уже не стучит и даже не всхлипывает, а только вздыхает и скулит, вот-вот порвется. И не потому ли еще, что потом, при твоем возвращении из-под гостеприимного крова к своему самосвалу, оставленному у ворот, тебе не угрожает, что прямо перед тобой вдруг вынырнет, как из страшной сказки, кто-нибудь из тех, с кем ты всю жизнь находишься в состоянии необъявленной войны, и, принюхиваясь, вкрадчиво приложит пальцы к козырьку фуражки, оперенной красным кантом. Права. Если же не погода на всю ночь, то и у ворот такой придорожной заезжаловки иногда сбивается не менее полудюжины автомашин, и стоят, подкрашивая пурпуром стоп-сигналов ночную тьму, пока не развиднеется или не подойдет какой-нибудь тягач. За окном ливень или пурга, а здесь в хижине сухо, тепло, на столе вино и все остальное, включая только что вынутый из бочки ажиновский моченый арбуз, а рядом за столом твои товарищи, такие же шоферы, а иногда, если повезет, окажется среди них и тот, с кем вместе наматывали на спидометр памяти все дороги войны. И теперь, если их разматывать, надо вместе посидеть не одну ночь. Если хозяйка не из закоренелых, то из угла комнаты еще и светится экран телевизора, и под удары степного ветра еще даже лучше, чем дома, послушать ту же Людмилу Зыкину или посмотреть чемпионат мира по хоккею из Праги. И тому, кого застигла посреди ночи непогода, веселее ее в хорошей компании пережидать, и хозяйке неплохо. В предвкушении выручки она так и мечется, так и пляшет между столом и печкой. Но в этот августовский вечер ничто не предвещало тех перемен в погоде к худшему, из которых, оказывается, можно извлекать и выгоду. И даже шофер одной единственной за весь день, притормозивший у ворот домика на окраине поселка, видимо, никак не мог прервать своего рейса. Он только на минутку и приоткрыл дверцу кабины, чтобы ссадить свою пассажирку, и тут же нажал на железку. — Говорят, бабушка, вы на ночлег пускаете? — Это кто ж тебе сказал? — Шофер, который меня подвез сюда. — И надолго тебе, милая? — спрашивает бабушка. — Да нет, только до утра. — А утром ты что ж дальше поедешь? Как вам сказать? Может, дальше, а может... Ну, не хочешь, милая, так и не говори. Мне чужих секретов не нужно. Это я просто так спросила. Женщина, как видно, попала с ней из разговорчивых и хозяйка расспрашивать ее больше не стала. Спешить некуда. Обзнакомится и сама все расскажет. Я за ночь по рублю беру. И хозяйка пояснила, отдергивая цветастую желтую шторку. У меня простыня и наволочка всегда стиранные, я их после каждого постояльца меняю. Женщина коротко ответила, хорошо. Но если для тебя дорого, то тут через два дома Анфиса Мягконосова по 50 копеек берет. Сочла необходимым предупредить хозяйка. Без телевизора. И великодушно предложила. Могу проводить. Не нужно, бабушка, отказалась приезжая. Ну, тогда раздевайся. Как тебя звать величать? Дома меня зовут Петровной. Для Петровны-то ты еще молодая. Ты с какого года? Приезжая женщина то ли не расслышала, развязывая концы туго затянутого на подбородке зеленого платка, то ли не захотела отвечать, и хозяйка пупеняла. — Скрытная ты, а я с моими постояльцами поговорить люблю. Мне при моей одинокой жизни иначе нельзя. Я, может, из-за этого и надумала к себе постояльцев пущать. С одним поговоришь, с другим, и знаешь... Ошибка. С одним поговоришь, с другим, вот и знаешь, как кругом люди живут. Если бы я знала, что ты такая, я бы и не пустила тебя к себе. Ну, теперь уж ничего не поделаешь. Раздевайся и садись. Петровна так Петровна, а меня, значит, Макарьевной зовут. А может, ты сразу с дороги и отдохнуть хочешь? У меня это как раз и есть женская койка. Тут за грубкой... Спокойно и ничего не видно, когда за столом мужчины сидят. Для них я за той занавеской 3 места держу. И она отдернула на другой половине комнаты другую шторку, за которой рядком стояли 3 узкие койки. Когда в степи пурга, они у меня и по 2 на одной койке спят. Тогда я с человека по 50 копеек беру. А за стенкой в зале у меня постоянно одна молодая цыганочка живет. Но сейчас ее дома нету. У приезжей женщины, укрепляющей рассыпавшийся венец темнорусых волос, замедлились движения рук, и она повернулась к хозяйке. Та успокоила ее. — Да ты не пугайся. Я раньше тоже цыганов боялась, а теперь сблизи рассмотрелась, что среди них тоже разные люди есть. У нас их тут, как им запретили кочевать, понаехало много. Есть и бродяги, так и норовит прихватить под сюртук, что плохо лежит. А от их ворожей по первости и не отобьешься. Ну, теперь ничего. Пообвыкли и от местных жителей отстали. Командируются на промысел в чужие места. Но моя квартиранточка, Настя, видно, к этому непривычная. Грамотно и за квартиру всегда за месяц вперед отдает. И только тут словоохотливая хозяйка спохватилась, что она совсем заговорила новую постоялицу. — Да ты, Петровна, если притомилась в дороге, не стесняйся, ложись. — Спасибо, бабушка, я не устала. — Ну тогда давай с тобой поснедаем. — Да я уж, бабушка, пообедала. Но хозяйка так и замахала на нее руками. Об этом и слухать не хочу. У меня не какая-нибудь шкуродеровка. И порублю я не за одну же постель беру. Садись. У меня сейчас лапшица с куренком, а на второе я плаценду спекла. У вас дома-то плаценду пекут? А что это такое? О, сама узнаешь. Это на вроде слоеного пирога со сладким кабаком, но еще вкуснее. Не стесняйся, садись. — У тебя, милая, детей-то много? — продолжает расспрашивать хозяйка. — 2. Хозяйка обрадовалась. — И у меня 2. Девочки. Теперь обе в городе живут. Как повырастают, выскочат замуж, так, считай, и нет у тебя больше детей. Они и ласковые у меня. А все равно при матери не захотели жить. Мы с покойным мужем хотели еще и мальчика иметь, но не привелось. А у тебя? девочка и... Женщина только чуточку помедлила. Мальчик. Но от многоопытного взора хозяйки и это промедление не могло укрыться. Ты что-то вроде заикнулась. Не обижает он тебя? Бывают, сыновья, такие, что оторви да брось. У нас тут один, Васька Пустошкин, как напьется, так народную матерью с кулаками лезет, из дому гонит. А как протрезвеет, опять, правда, ничего. Но приезжий, видимо, захотелось поскорее внести в этой ясности, она твердо сказала, нет, мой не обижает меня, он совсем другой. Ну и слава богу, вот ты хорошо, успокоилась хозяйка.